Через пару недель после того, как тетя и дядя получили мой ответ, они собрали свои вещи и, сказав, что едут в Карачи, уехали из дома, предположительно в Иран, поскольку они были мусульманами-шиитами. Они поступили так, потому что боялись гнева Сафдаршаха, считавшего, что в случившемся виноваты они. Наступил декабрь. Мы готовились к Рождеству. Большинство слепых детей должны были разъехаться по домам, но кое-кто оставался. Мы украсили столовую, поставили елку, развесили флажки и соорудили маленькие ясли. Мы видели, как светятся детские лица, восхищенные простой историей младенца Иисуса. Для меня эти дни были особыми. Я впервые участвовала в этом христианском празднике. С тех пор я много раз повторяла слова песни. «Нам дан чудесный дар. Бог вложил в сердца людей благословение небес». Директор и его жена подарили каждому ребенку маленькие подарки – конфеты и игрушки. Мы все в школьном фургоне отправились в армию спасения на праздничную службу. Вечером директор с женой пригласили нас, воспитательниц, к себе домой. Вскоре после Рождества ко мне пришел неожиданный посетитель и принес ужасную весть. Мой зять Блунд Шах из Равалпинди приехал в школу, чтобы повидать меня. Мы встретились в комнате для гостей. Он выглядел сокрушенно и устало. Он рассказал, что моя сестра Анис серьезно больна и находится в Гуджарате. Последние 3 месяца она жила там, потому что из-за плохо протекавшей беременности наблюдалась у семейного доктора, переехавшего в Гуджарат работать в больнице. На 7-м месяце плод погиб, и врачи не могли остановить кровотечение. Она близка к смерти и постоянно повторяет твое имя. Ты могла бы поехать со мной прямо сейчас? Машина на улице. Я не могла отказать в такой просьбе. Дверь, которая, как я думала, закрылась навсегда, вдруг приоткрылась. Моя бедная сестра, конечно, я поеду, но мне надо спросить разрешения. Я извинилась и вышла из комнаты, а в ушах звучал еле слышный шепот. «Когда ты приедешь, она будет уже мертва». Ты зря теряешь свое время. Они не позволят вам поговорить. Возможно, они попытаются помешать твоему возвращению. Прежде чем подойти к директору, я зашла в свою комнату и помолилась. Ответ был ясный. Поезжай к ней. Она не умрет. Я сохраню ей жизнь. Я отпросилась на 2 дня и быстро побросала вещи в сумку. Мы выехали в 5 часов вечера. Через 3 часа были в Гуджарате. Нас встретили страшным сообщением. «Она мертва», — сказала доктор миссис Хан. «Умерла в 7 часов. Она потеряла слишком много крови». Я вошла в комнату, где лежала моя сестра. У нее был измученный вид, желто-серое лицо и синие губы. Муж моей сестры дал волю слезам. Его вывел из комнаты родственник. Комната наполнилась людьми. Сестру оплакивали родные и соседи. Весть о смерти распространяется быстро, и люди торопятся отдать дань уважения умершему. Я стояла на коленях у ее постели и плакала. «Иисус», — сказала я в своем сердце, — «ты сказал мне, что она будет жива. Что же мне делать? Она умерла». Я продолжала молиться. «Иисус, ты путь, истина и жизнь! Соверши чудо!» Я повторяла эту молитву, пока меня не озарила мысль, что Иисус сказал мне, «Она не умрет, я сохраню ей жизнь!» Тогда я молилась, «Господь, дай ей немного жизни, чтобы я смогла поговорить с ней о Тебе!» Затем, через какое-то время, я услышала голос. Она не мертва, она жива. Я продлил ее жизнь. После этого я встала и сказала: «Почему вы все плачете? Она не умерла, она жива!» Мои слова вызвали всеобщее оцепенение. «Она сумасшедшая, уведите ее! Заприте ее в другой комнате!» Меня вытолкали и завели в пустую палату. Я слышала, как снаружи щелкнул замок. Теперь я была пленницей. «Господь, пробуди мою сестру, чтобы все поверили, что она жива!» – молилась я. К тому времени уже начались похоронные обряды и готовили гроб. Тело моей сестры омыли и переодели. Утром ее должны были омыть еще раз. Было около 8 утра, когда замок щелкнул слово, и меня выпустили попрощаться с сестрой. Вместе с другими женщинами я стояла у кровати сестры. Жена Маулви произнесла калмаз над телом. Она и еще 3 женщины стали переносить тело для последнего омовения. Руки и ноги сестры окрасили красной хной. Это знак счастья и знак крови. После этого ее должны были завернуть в ткань и положить в ящик. Вдруг сестра шевельнула рукой, открыла глаза, резко села и удивленно огляделась. Затем она рассеянно рассмотрела свои руки и спросила: «Что происходит?» Люди заголосили, кто-то упал в обморок, кто-то выбежал из комнаты. Поднялась невероятная паника. Я обняла Анис, и она прижалась ко мне. Люди начали возвращаться в комнату. Потом все посмотрели на меня. «Что ты сделала? Разве может мертвец сидеть?» Меня переполняла радость и ощущение Божьего величия. Я сказала с улыбкой: «Ну, спросите у нее, что произошло». Анис сказала, как всегда, спокойно: «Не бойтесь меня, я жива». Услышав суматоху, в комнату вбежали муж Анис, имам Маулви и муэдзин из мечети. Маулви положил ей руку на голову и спросил: «Бати, скажи мне правду, что случилось? Что случилось с тобой? Ты умерла 14 часов назад. Мы уже готовились тебя хоронить». Она ответила: «Я не была мертва». Женщина-врач, стоявшая рядом, сказала: «Ты была мертва, в тебе не было жизни». «Нет, я спала», — сказала сестра. «Во сне я видела, как будто собираюсь встать на ступеньку лестницы. Наверху лестницы стоял мужчина в белом одеянии и в золотой короне. От его лба исходил свет. Я видела его руку надо мной. От его руки исходил свет. Он сказал: «Я Иисус Христос, царь царей. Сейчас я отправлю тебя назад, но в назначенное время приведу сюда снова». Тогда я открыла глаза. Когда она говорила, ее лицо светилось радостью. Не описать словами, как была счастлива наша семья. Я воспользовалась случаем и рассказала всем, кто хотел меня слушать, о пророке, творящем чудеса, который на самом деле больше, чем пророк, об Иисусе. Даже муж Анис, прежде настроенный решительно против меня, теперь говорил, что мои молитвы вернули его жену к жизни. «Кто этот великий пророк, которого ты видела?» – спросил он меня через 3 дня, когда разъехались гости. Я взяла Коран и показала ему места об Иисусе в суре Марьям. Потом я показала ему историю о воскресении Лазаря в Евангелии от Иоанна. «Веришь теперь, что Иисус воскрешает из мертвых? Здесь написано, что Иисус повелел Лазарю выйти, и он вышел». В ответ он медленно произнес: «Да, я верю, что это сделал Иисус, сын Марии. Моя жена получила 2-ю жизнь». Похоже, что муж моей сестры был доволен и принимал мои слова. Но самые большие перемены произошли в Анис. Она всегда относилась ко мне с любовью, но теперь просто излучала радость и мир. Я слышала, как она пересказывала Маулви и его жене свое видение Иисуса. Я заметила, что они слушали ее рассказ с большим вниманием. Но вскоре они начали смотреть на меня с неприязнью. «Расскажи мне об Иисусе», – как-то раз тихонько попросила Анис, когда нам, наконец, удалось ненадолго уединиться. Я дала ей маленький Новый Завет, и она пообещала его прочитать. Ей хотелось, чтобы кто-то помог ей понять, что там написано. Она начала читать Евангелие от Матфея, и я объяснила ей, как Иисус родился и какой была его родословная. «Молись за меня. Я буду верна тому, что видела, и последую за тем, кто дал мне жизнь», — сказала Анис. «Я замужем, так что за меня надо молиться». Мои глаза наполнились слезами. Я хорошо понимала ее положение. За всем происходящим я совсем забыла о школе «Восход», но вдруг осознала, что пора возвращаться. Честно говоря, мне не терпелось вернуться и кому-нибудь рассказать об этих чудесах. Когда я уходила, чтобы на автобусе вернуться в Лахор, Анис пожала мне руку и сказала: «Моя дверь для тебя открыта. Приезжай ко мне, когда тебе угодно. Пусть родня не хочет тебя видеть, но я всегда буду тебе рада». Автобус отошел от Гуджаратского автовокзала, переполненный пассажирами, сельскими и городскими. Я сидела и осмысливала события этой поездки, теперь оставшиеся в прошлом и тающие, как счастливый сон. Мне стало ясно одно. Я по-прежнему люблю этих людей и их мир, хоть и не могу больше жить в нем. Я паломник, но не в Мекку. Я иду прямым путем к Богу через Иисуса. Школа «Восход» — это часть моего паломнического пути. Автобус ехал в Лахор, и я с нетерпением ждала, когда смогу снова увидеть моих слепых мальчиков. Я допустила досадную ошибку. Об этом мне сказало школьное начальство, когда я через какое-то время предстала перед ними. Я опоздала на 2 дня. «Ты отпрашивалась на 3 дня, а отсутствовала 5», — сказали мне. Был неприятный разговор. Меня уволили, не дав возможности все объяснить. Я положилась на Божью защиту и отдала суд ему. Несколько минут спустя я стояла у фонарного столба на дороге в Равви, все еще ошеломленная внезапностью моего изгнания. Я чувствовала голод. Время было послеобеденное, а я ничего не ела с раннего утра. Было холодно и пасмурно. В такой день рано темнеет. Я вспомнила, что мне не вернули из прачечной кое-что из моей одежды и постельного белья. Я представила терпеливые лица слепых мальчиков, и у меня навернулись слезы. Их баджи не расскажет им больше историй. Еще мне были должны деньги. У меня оставалась только маленькая сумма, которую мне дала утром сестра. Я стояла в растерянности. Место было безлюдное. Я понимала, что если что-то случится, никто не станет заступаться за женщину, оставившую ислам. «Отец», — сказала я Богу, предавая свою судьбу в его руки. «В этом городе живут люди, хорошие и плохие. Найдется ли у тебя место для твоей дочери? Пожалуйста, скажи, куда мне идти?» Я спрашивала и уже знала ответ. «Вернись в Гуджарат». На билет денег хватало. Я села в автобус, отправлявшийся в 2 часа пополудни. Потом взяла двуколку и своим появлением удивила сестру. Она обхватила меня и радостно сказала: «Я так счастлива, что ты вернулась. Будешь объяснять мне Библию». Даже Блундшах был рад моему возвращению, поскольку я могла теперь составить компанию его жене. Она скучала по детям. 2 их дочери, 6 и 8 лет, были в Аралампинде у дедушки с бабушкой. Блундшах тоже уезжал туда в командировке. Он был компаньоном в автобусном бизнесе. Какое-то время мы беспрепятственно наслаждались нашей новой дружбой. Как два молодых ягненка мы паслись на зеленых пажитях Божьего Слова. По мере того, как сестра утверждалась в новой жизни, в ней происходили видимые перемены. Она уже не таким командирским тоном обращалась со слугами и иногда делала что-то сама. Она даже просила, чтобы слуги ели первыми, и говорила: «Сначала ест тот, кто беден». Она нашла стих: «Почитай других выше себя». Мне хотелось уяснить, что ею движет на самом деле, и я спросила: «Почему ты это делаешь?» Она же мне ответила: «Я хочу знать, где я буду, если завтра умру. Я пытаюсь быть его послушной рабой». У служанок это вызвало удивление. «С тех пор, как наша Биби воскресла из мертвых, она стала как ангел», — говорили мне служанки. Они старались для нее, как никогда прежде, и служили ей от всего сердца. Ко мне же они относились с большим уважением. Однажды сестра спросила меня о моем крещении. Она внимательно слушала, когда я ей объяснила его смысл. Я сказала: «Если по-настоящему хочешь жить, то важно, чтобы ты была похоронена со Христом в крещении. Когда мы крестимся, очищаются наше тело, разум и душа, и мы становимся Его людьми». Тогда она сказала: «Я хочу креститься, ведь я теперь христианка, мое сердце изменилось, и я хочу сделать следующий шаг». Моя радость смешивалась с тревогой. Мне дорого обошлось мое крещение. Понимает ли сестра, какую цену придется ей заплатить за этот поступок? Но Анис настаивала. «Мне будет плохо, если я не приму крещение», — сказала она. «Я буду тогда ни мусульманка, ни христианка, я буду никто». Она говорила это твердо, и я сдалась. Какое право я имела отказывать ей в помощи? Но я сразу поняла, что обратиться с такой просьбой к священнослужителю значило бы навлечь беду со стороны родственников Буландшаха. Я сама должна была выполнить церемонию.